Он стоял на пружинищем помосте над 40-метровой пропастью и старался убить время размышлениями о том, будут ли его обыскивать. К сожалению, это случалось. В пробные полеты курсанты брали с собой самые невероятные и строжайше запрещенные предметы, от плоских фляжек с водкой до жевательного табака и фотографий знакомых девушек, не говоря уж, конечно, о шпаргалках. Пиркс долго искал место, где бы скрыть брик, прятал раз 15 в сапог под пятку, между двумя носками за голенище, во внутренний карман комбинезона, в маленький звездный атлас. Такие атласы разрешалось брать с собой. Неплохо бы иметь футляр для очков. Но, во-первых, тут подошел бы лишь огромный футляр. А во-вторых, Пиркс не носил очков. Несколько позже он сообразил, что если б носил очки, то его не приняли бы в институт. Итак, он стоял на стальной доске, поджидая инструкторов и шефа, но все трое почему-то запаздывали, хотя старт назначили на 19:40 и был уже 19:27. Он подумал, что если б нашелся кусок липкого пластыря, можно было бы прилепить брик под мышку. Говорят, так сделал маленький Джеркес. А когда инструктор дотронулся до него, он запищал, что боится щекотки, и все обошлось благополучно. Но Пиркс не походил на человека, боящегося щекотки. Он это знал и не питал никаких иллюзий. Он попросту держал шпаргалку в правой руке, и лишь когда сообразил, что придется здороваться со всеми тремя провожающими, переложил ее в левую руку, а бортовой журнал из левой в правую. Манипулируя таким образом, он невольно раскачал стальной помост, и тот заколебался, как трамплин. Вдруг на той стороне послышались шаги. Пиркс не сразу увидел инструкторов. Под сводом ангара было темно. Все трое, как всегда, были одеты щеголевато, в мундирах, особенно шеф. А на нем, на курсанте Пирксе, был комбинезон, который и без надувки выглядел словно целых 20 одеяний вратаря рагбиста, надетых одно на другое. К тому же с обеих сторон высокого ворота свисали длинные концы интеркома и наружного радиофона. У шеи болтался шланг с маховичком, ведущий к кислородному аппарату. На спину давил запасной резервуар. Интерком — внутренняя система связи на космических кораблях. Пирксу было адски жарко в двойном предохранявшем от пота белье, а больше всего мешало приспособление, которое позволяло во время полета не выходить в случае нужды. Вдруг весь помост начал подпрыгивать. Кто-то подходил сзади. Это был Бёрст в таком же комбинезоне. Он отсалютовал четким движением руки в огромной перчатке и остановился так, будто очень хотел столкнуть Пиркса вниз. Когда инструкторы прошли вперед, Пиркс удивленно спросил: «Ты тоже летишь? Ведь тебя не было в списке». «Брэндон заболел». «Я лечу вместо него», — ответил Бёрст. Пирксу на мгновение стало слегка не по себе. Это, в конце концов, был один единственный шанс подняться хоть на миллиметр выше к недосягаемым высотам, на которых пребывал Бёрст, казалось бы, не прилагавший для этого ни малейших усилий. Он был не только самым способным на курсе. Что Пиркс относительно легко ему прощал, питая даже известное уважение к математическим способностям Бёрста с того дня, как стал свидетелем его мужественного состязания с вычислительной машиной. Бёрст замедлил темп лишь при извлечении корней четвертой степени. Мало того, что родители его были состоятельными, и ему вовсе не приходилось предаваться мечтам о монете в две кроны, завалявшейся в кармане старых штанов. Но он, к тому же, был прекрасным легкоатлетом. Прыгал, как дьявол, отлично танцевал, и что уж там говорить. Был очень красив, чего никак не скажешь о Пирксе. Они шли по длинному помосту между решетчатыми креплениями сводов, мимо выстроившихся рядами ракет, пока их не залило сияние, так как здесь свод был уже раздвинут на протяжении 200 метров. Над огромными бетонированными воронками, которые втягивали и отводили пламя выхлопа, стояли рядом два конусообразных великана. Во всяком случае, в глазах Пиркса они были великанами. Каждый из них имел 48 метров в высоту и 11 метров в диаметре у нижних ускоряющих двигателей. К отвинченным люкам уже были перекинуты небольшие мостики, но проход загораживали установленные посредине свинцовые подставки с маленьким красным флажком на гибком флагштоке. Пиркс знал, что сам отставит в сторону этот флажок, когда на вопрос, готов ли он к выполнению задания, ответит утвердительно, и что сделает это первый раз в жизни. И вдруг он проникся уверенностью, что когда будет отодвигать флажок, непременно зацепится за трос и растянется на помосте. Такие вещи случались. А если с кем-нибудь такое бывало, то с ним уж должно случиться что-нибудь в этом роде, ведь ему всегда не везет. Преподаватели оценивали его иначе. Он, мол, ротозей, растяпа, и вечно думает о чем угодно, кроме того, о чем как раз и надлежит думать. Правда, Пирксу было гораздо легче действовать, чем говорить. Между его поступками и мыслями, облеченными в слова, зияла, может, и не пропасть, но, во всяком случае, были тут какие-то препятствия, мешающие ему жить. Преподаватели не знали, что Пиркс мечтатель, об этом никто не знал. Все полагали, что он вообще ни о чем не думает, а это было неверно. Он скосил глаза и увидел, что Бёрст уже встал в предписанной позиции. На расстоянии одного шага от мостика, переброшенного к люку ракеты, вытянулся и прижал руки к еще не надутым резиновым бандажам комбинезона. Пиркс подумал, что Бёрсту к лицу даже этот чудной костюм, будто скроенный из сотни футбольных мячей, и что комбинезон Бёрста действительно не надут, в то время как в его собственном оставалось немало воздуха, и потому так неловко ходить в нем, приходится широко расставлять ноги. Он попытался сдвинуть ноги как можно ближе, но каблуки никак не сходились. Почему у Бёрста они сошлись? Это было непонятно. Впрочем, не будь Бёрста, у Пиркса совсем вылетело бы из головы, что надо занять надлежащую позицию спиной к ракете и лицом к трем людям в мундирах. Сначала они подошли к Бёрсту, допустим, потому что его имя начиналось на «Б». Но и это не было чистой случайностью. Или, вернее, было случайностью, опять-таки, не в пользу Пиркса. Ему вечно приходилось подолгу ждать, пока его вызовут, и он нервничал, ибо предпочитал, чтобы плохое приключалось сразу. Он слышал с 5 на 10, что говорили Бёрсту. А Бёрст, вытянувшись в струнку, отвечал быстро, так быстро, что Пиркс ничего не понял. Потом подошли к нему. И когда шеф заговорил, Пиркс вдруг вспомнил, что ведь сегодня лететь должны были трое, а не двое. Так куда же девался этот третий? К счастью, он услышал слова шефа и в последнюю минуту успел выпалить. «Курсант Пиркс к полету готов». «Да», — произнес шеф. «И курсант Пиркс утверждает, что он здоров телом и душой. В пределах своих возможностей». Шеф любил украшать такими цветами красноречия стереотипные вопросы, и он мог себе это позволить, так как был шефом. Пиркс ответил, что он здоров. «На период выполнения полета произвожу вас, курсант Пиркс, в пилоты», произнес шеф сакраментальную фразу и продолжал. «Задание. Стартовать вертикально, при половинной мощности ускорителей, выйти на эллипс B68.